250, май 21. Мудро и по плану войдет учение йоги в жизнь новой страны. Дать все значит разрушить. Нужны последовательность и постепенность, чтобы сознание ассимилировало получаемый материал и усваивало его практически. Именно под знаком объединения с наукой древнее учение сольется с нею и станет ее частью. Именно надо дать по сознанию, не больше и не меньше, но постепенно углубляя и расширяя даваемое. Одно будет следовать из другого, и неотрицаемые фактические данные, полученные из опыта, приведут к познаванию того, на чем они основаны. Без фактора воли немыслима никакая йога. Без сочетания контролируемой мысли и воли невозможны ее достижения. Контроль над мыслью и овладение ею приведет к манифестациям более высокого порядка, чем это выявляется в низшей йоге.